После того, как она одна в течение 3/4 часа угощала нас разговором, за который платились мы, остальные присутствующие, в палатку вошел своего рода шут, очень мало забавный, по имени Аксаков, которого императрица взяла ко двору. Он держал в своей шапке ежа. Она его спросила, откуда он пришел. Он ответил, что был на охоте и поймал редкостного зверя. Она захотела узнать, что это такое было, и подошла к нему, чтобы посмотреть, что он держал в шапке. В эту самую минуту еж поднял голову. Ее величество страшно боялась мышей, а тут ей показалось, что голова ежа была похожа на голову мыши. Она пронзительно вскрикнула и бросилась бежать со всех ног к палатке, которая служила ей спальной. Минуту спустя она прислала приказание убрать накрытый к обеду стол. Все разошлись. Мы обедали в себя, но после обеда нам велели вернуться в Москву. Возвратясь в мою палатку, Чеглакова мне сказала, «Вот вы и получили нагоняй, поняли ли вы это?» Я ответила, что поняла, но что не знала, что именно раздражило ее величество против меня. Она сказала мне, что так же не знала. Могу поклясться, что не знаю этого и до сего дня. В продолжение этого лета приехала ко двору из Ярославля принцесса Курлянская, дочь герцога Эрнста Иоганна, которая с тех пор, как императрица вернула его из Сибири, куда услала его принцесса Анна Брауншвейгская, избрал себе местом жительства Ярославль. Анна Леопольдовна, 1718-1746, урожденная принцесса Елизавета Мекленбургская, внучка царя Иоанна V Алексеевича, внучатая племянница Петра I, с 1722 года жила и воспитывалась в России, в 1733 году крещена в православие, наречена Анной в честь восприемницы императрицы, с 1739 года замужем за Антоном Ульрихом, принцем Брауншвейг-Бевен-Люнебургским. В 1740 году родила сына будущего императора Иоанна VI Антоновича, при котором была регеншей. Переворот в пользу Елизаветы Петровны превратил регеншу в пленницу. Она отказалась отречься за своих детей от прав на российский престол и умерла в ссылке в Холмогорах от родильной горячки. Принцесса Курлянская не была любима ни отцом, ни матерью. Она повседневно испытывала с их стороны очень дурное к себе отношение. Утомленная, наконец, жизнью, которую она вела, она обратилась к жене местного воеводы по имени Пушкиной. Та предложила ей принять православную веру и взялась под этим прикрытием перемены религии доставить принцессу прямо ко двору. Принцесса, которая была очень умна, ни минуты не колебалась, но напротив того ответила ей, что уже давно имела к этому влечение. Пушкина написала об этом Шуваловой и с согласия императрицы похитила принцессу ее родителей и доставила ее в Москву к императрице, которая поместила ее при дворе и была крестной матерью, когда несколько недель спустя она приняла православие. Около 5 сентября именин императрицы последняя отправилась в Воскресенский монастырь. Мы получили приказание следовать за нею. Там-то ее величество в день своего ангела объявила Ивана Ивановича Шувалова камер-юнкером. Благодаря этому его случай перестал быть тайной, которую все передавали друг другу на ухо, как в известной комедии. Меня очень обрадовало его возвышение, так как я желала ему в то время всех благ. Семья его это знала. По возвращении в Москву Шувалова устроили так, что императрица отправилась с нами ужинать в Раево, к Чеглакову. Эта вечеринка была очень весела и оживленна, танцевали до поздней ночи, после чего возвратились в Москву. Осень этого года была необыкновенно хороша. Мы снова отправились жить в Раево, а императрица — в Тайнинское. За обедом ее величество сидела на конце длинного стола, накрытого в палате. Великий князь сидел от нее направо, я налево. Против великого князя рядом со мной сидела Шувалова, а рядом с великим князем — фельдмаршал Бутурлин, направо от которого сидел духовник ее величества. Фельдмаршал, который любил выпивать, напоил обоих своих соседей, то есть отца духовника и великого князя. У последнего вино вызывало всякого рода судороги, гримасы и кривляния, столь же смешные, как и неприятные. Я видела, что это не нравилось императрице, и так как я тогда принимала искреннее участие во всем, что касалось моего мужа, слезы выступили у меня на глаза от неприличия, с которым он вел себя в этот день за столом. Шувалова это заметила и была мне за это благодарна. Она обратила на это внимание императрицы, которая поспешила встать из-за стола.